Первое. Управляющая номенклатура. Ответить на этот вопрос – задача более сложная, чем можно подумать. Управляющие постарались тщательно замаскироваться. Опыт истории показывает, что господство каждого класса всегда было властью незначительного меньшинства над огромным большинством. Обеспечение устойчивости такой системы требует многообразных, тщательно продуманных мер. Тут прямое насилие над недовольными и угроза его применения в отношении потенциальных противников, экономическое давление и поощрение, идеологическое одурманивание и, не в последнюю очередь, маскировка подлинных отношений в обществе. Так было всегда. Власть класса феодалов маскировалась как освященная Богом власть короля и тех, кому он ее делегировал. Новый класс идет в своей маскировке еще дальше. Он скрывает самое свое существование. В области теории выдвигается с этой целью сталинская схема структуры советского общества. В области практики класс управляющих употребляет все свое искусство мимикрии, чтобы представить себя частью нормального, хотя при реальном социализме всегда патологически раздутого, государственного аппарата, армии обычных служащих, которые есть во всех странах мира. Они также являются на работу к 9 часам утра, сидят за письменными столами, звонят по телефонам, проводят часы на совещаниях, не носят формы или значков различия. Как их выделить? Где границы нового класса? Джилос несколько раз ставит этот вопрос, но так и не дает ответа. Да и нелегко его дать. Мы имеем дело не с социологической схемой, а с реальной общественной жизнью. В реальной же жизни границы между слоями общества всегда несколько размыты огромным многообразием отдельных случаев. В этих условиях сознательное стремление класса управляющих спрятаться в массе служащих делает границы этого класса вообще едва обнаруживаемыми. Помогает одно решающее обстоятельство. У нового класса есть потребность психологическая, а главное практическая, самому очертить свою границу. Класс управляющих и его руководители должны сами точно знать, кто в него входит. В этом объективный смысл номенклатурной системы. Она оформляет реально сложившееся классовое государство, отражая его в бюрократических категориях, поэтому-то она технически и началась с составления списков, которые были для солидности названы замысловатым латинским термином «номенклатура». Номенклатура и есть пресловутый один из отрядов интеллигенции, профессионально занимающийся управлением и поставленный в несколько особое положение по отношению к тем, кто занят исполнительским трудом. Ей и принадлежит особое место в общественной организации труда при социализме, зачисленные в номенклатуру и есть лица, которые от имени общества выполняют организаторские функции в производстве и во всех других сферах жизни общества. Номенклатура – та организованная Сталиным и его аппаратом дружина, которая научилась властвовать, а в годы ежовщины перегрызла горло Ленинской гвардии. Номенклатура и есть господствующий класс советского общества. Управляющая – это номенклатура. Она знает это и окружает себя завесой секретности. Все данные о номенклатурных должностях хранятся в строгой тайне. Списки номенклатуры считаются совершенно секретными документами. Только крайне ограниченному кругу лиц рассылаются отпечатанные типографским способом в виде книжки с заменяющимися листами списки руководящих работников. Хотя, казалось бы, что в них секретного?